«Покойся с миром, Эдвард Луденхэм». Убийство не должно быть сложным. Эдвард Луденхэм серьезно обращался к каждому из гостей поместья Брейсестон, явившихся на оглашение завещания. Судя по изображению, он сидел в своей спальне. Его лицо на компьютерном экране выглядело осунувшимся, бледным и утомленным, но живым. На шее болтался чуть распущенный галстук. Барни взгромоздил ноутбук на стопку книг, составленных на письменном столе, и подключил через Bluetooth колонку. «Надеюсь, это не тот документальный сериал «Искривление времени»,» нахмурилась миссис Линдон, бросив обеспокоенный взгляд на своего мужа, который стоял возле двери. Примечание. «Искривление времени» — научно-популярный проект, который выходил на канале Discovery в 2008-2009 годах. Ведущим был Джефф Либерман. В нем с помощью ультраскоростных камер ведущие снимали обычные процессы и явления, которые мы видим в повседневной жизни, но в замедленной съемке. Благодаря этому зрители могли рассмотреть в деталях то, что обычно невозможно заметить невооруженным глазом. Например, как лопается воздушный шар, как двигается вода при падении капли или как работает человеческое тело при различных действиях. Конец примечания. «Знаю, мистер Бертон его любит, но я вряд ли сумею вынести его просмотр во второй раз». «Не представляю, что это за видео», — пожал плечами Барни. «Я сам получил файл всего полчаса назад. Его отправил по электронной почте тот юрист», — добавил он, когда все заняли свои места. «Причем не только мне, но и вам тоже». «А, так вот что звякнуло у меня на телефоне», — кивнула Дина. «Поверенный сообщил, что мистер Луденхэм оставил подробные инструкции для нас и просил собрать нас на первую годовщину его смерти посмотреть записанное видео», — услужливо заметил Барни, нажимая клавишу воспроизведения и усаживаясь рядом с Роуз. «У тебя нет пульта управления?» — прошептала она, когда включилась запись. «Убийство не должно быть сложным», — раздался с экрана голос Эдварда. «Если это не так, то сразу можете забыть о нем. Особенно, если план слишком хитроумный и требует на каком-то моменте заманить жертву в опасное место, куда редко кто-либо ходит. Или уговорить ее забраться в пыточное устройство. Или съесть салат с подозрительного вида ингредиентами. То забудьте. Ну или хотя бы продумайте все дважды. Детективы, любители и профессионалы обнаружат улики, которые останутся после таких преступлений, а затем будут преследовать злоумышленника до тех пор, пока не загонят его в угол. Мне неизвестно, как именно меня убили, потому что сейчас, беседуя с вами, я жив и здоров. Никто не держит меня под прицелом за пределами экрана. Никакая пуля не летит мне в голову. И если я выпил яд, то пока не знаю об этом. Только надеюсь, что какой бы метод ни выбрал мой убийца, смерть будет быстрой, безболезненной и милосердной, а также, во имя небес, без сопровождения длинным монологом о причинах столь жестокого поступка. Но больше всего я надеюсь, что план и его воплощение — были нечеловечески сложными, поскольку от души желаю поимки преступника. Если вы, дорогие друзья, родственники и все остальные, смотрите это видео, значит, с момента моей смерти прошло 12 месяцев, а убийцу так и не обнаружили. Тогда можно предположить, что он воспользовался не таким уж сложным планом. Ваше присутствие здесь свидетельствует о способности злоумышленника успешно избегать как внимания полиции, так и частного расследования, которое уже начала мисс Слейд по моей просьбе. Все в кабинете повернулись к камину, где стояла элегантно одетая Сара, перебирая пальцами пресс-папье из красного стекла в форме сердца. Она выглядела удивленной, что оказалась в центре внимания, и смущенно помахала собравшимся. «Я знал, что все вы примете приглашение приехать в поместье на Рождество», продолжал вещать с экрана Эдвард. «У каждого имелись свои причины, не позволяющие отказаться. Но некоторые наверняка гадают, с какой целью я попросил вас присутствовать. Почему именно я? Задаетесь вы тем же вопросом, что и многие жертвы убийств в последние мгновения перед смертью. Ответ же заключается в том, что, несмотря на детали моего завещания, главная причина приглашения одинакова для всех. Кто-то из собравшихся – мой убийца, провернувший свое гнусное дело 12 месяцев назад». Со всех сторон послышались пораженные вздохи. Гости поместья обменялись взглядами. По мнению Сары, реакция некоторых казалась менее наигранной, чем у других, а кое у кого в глазах читалось не только удивление, но и страх. «История получит завершение», — пообещал с экрана Эдвард. «Если все пойдет по плану, и мисс Слейд раскроет, кто сотворил гнусное преступление. Само убийство, которое, как я подозреваю, произошло в моем собственном доме, если злоумышленник следовал правилу, озвученному ранее, и придерживался простоты в действиях, составляет суть истории. Поэтому начну ее рассказывать с самого начала». Стояло холодное ноябрьское утро. По голубому небу плыли игривые белые облачка. Так и хотелось наполнить легкие чистым свежим воздухом и больше никогда не дышать ничем другим. Я гулял по пляжу вдоль самой кромки покорного и мирного сине-зеленого моря, усеянного клочками белой пены и рыбацкими лодками. Именно в тот момент мне стало ясно, что я умру. Конечно, рано или поздно все мы покинем этот мир. Такова последняя ступень в жизни любого существа. Что делает ее столь восхитительно свежей, так это непредсказуемость способа, положившего конец нашему путешествию. Поэтому и у меня отсутствовали сведения о точной дате. Но, стоя на берегу, пока осенний бриз холодил кожу, я все же очистил мой разум от сомнений и нерешительности последних месяцев. Я знал не только то, что мои дни сочтены, но и то, что их количество планировал сократить один из вас, возможно, вычисляя конкретное время и место для подведения итогов в эту самую секунду. Я совершил ежедневное купание, вскрытое от посторонних глаз бухточки, до которой было тяжело добраться, но легко пропустить. Идеальное место для убийства, если так подумать. Возможно, именно там я и лежу сейчас, пока мои кости кто-то не обнаружит. Хотя сомневаюсь в этом. Растерев полотенцем тело и натянув одежду, я решил, что больше не вернусь на этот пляж, и, не оглядываясь назад, направился по крутой тропинке к вершине скалы, чтобы поехать в поместье, где живу уже более 10 лет, и где почти наверняка умру. Должно быть, вы задаетесь вопросом не только, как мне стала известна собственная участь, но и почему человек с моими возможностями не предпринял шаги к ее предотвращению. Почему, например, не снялся с насиженного места и не переехал на другой конец света, зажив инкогнито в Таиланде или под вымышленным именем в Йоханнесбурге, или в хижине на побережье одного из Карибских островов. По правде говоря, мысль о постоянных переездах по всему миру утомляла меня. Я сомневался, что убийцу остановит столь незначительное неудобство, как мое решение покинуть Британию, а также отчасти надеялся, напрасно, как нам сейчас известно, перехитрить противника. И раз уж планировал попытаться сыграть с ним, то хотел обеспечить себе хотя бы преимущество домашнего поля. Чтобы рассказать историю с самого начала, нужно вернуться к моему детству и тому дождливому дню на школьном стадионе регби, когда я столкнулся с игроком левой стороны фронтального ряда и так познакомился со своим новым лучшим другом. Без паники, Рой. Я говорю не о тебе. Пока не о тебе. Эдвард печально улыбнулся с экрана и продолжил. Просто хотел подчеркнуть тот факт, что знаком с некоторыми из вас почти всю свою жизнь. Или в случае Хелены и Роуз почти всю вашу жизнь. А с кем-то, включая мисс Слейт, встретился относительно недавно. Чтобы не слишком затягивать свое повествование, отмотаю назад всего лишь до дня накануне моего последнего погружения в воды Северного моря, когда я получил по почте тщательно упакованную посылку. Под картоном и скотчем в уютном гнездышке из полистирола обнаружился большой снежный шар из стекла. Конечно, как нетрудно догадаться, в нем кружили белые хлопья, медленно оседая на землю. Боярышник, несмотря на отсутствие листвы, тоже вполне угадывался по шипам и пышным не по сезону цветкам. Также сцена включала крошечный металлический бюст мужчины, поднесшего палец к губам. Я узнал Гарпократа, греческого бога молчания. Между деревом и статуей расположилась надгробная плита, на которой читались мои инициалы и две даты – год моего рождения и год, уже приближавшийся на тот момент к завершению. Намек был совершенно ясен. Мне оставалось жить не больше 7 недель. Вы можете подумать, что посылка была простой угрозой, причем довольно трусливой. К ней даже не прилагалось записки. Этикетка на упаковке говорила, что предмет отправили прямиком от производителя, стекольной компании на границе с Шотландией. Я немедленно позвонил туда и получил ответ, что они выполняли особый заказ, хотя обычно не принимают в работу единичные экземпляры, а минимальная партия составляет 10 штук. Однако клиент заплатил больше, и поскольку запрос выглядел простым в изготовлении, его взяли в производство. «Несомненно, это показалось подозрительным», — воскликнула Хелена. «Когда кто-то просит поместить в снежный шар могильную плиту». Словно в ответ на ее слова Эдвард произнес. «Я поинтересовался, не сочли ли в компании странной просьбу поместить внутрь надгробия с конкретной датой?» «О!» — выдохнула Хелена, и ее глаза наполнились слезами от этого почти диалога с покойным отцом. «Меня проинформировали, что клиент объяснил необычный заказ желанием почтить память недавно умершего отца». «Нет!» — Хелена вскочила на ноги. «Спокойно, дочь моя», — тепло улыбнулся с экрана Эдвард. «Пока я просто перечисляю факты, а не выдвигаю обвинения». В компании сначала не хотели сообщать личность таинственного клиента и поддались на уговоры только тогда, когда я заверил, что сам являюсь получателем уникального снежного шара. Только тогда собеседник на другом конце провода мимоходом заметил, что посылку отправили тому же человеку, который оплатил заказ, Эдварду Луденхэму в поместье Брейсестон. Раскрывать банковские детали мне и вовсе не стали, пожалуй, вполне закономерно. Полагаю, полиция могла бы получить эту информацию, но вряд ли прислушалась бы к диким теориям старика. Сомневаюсь, что хоть кто-то воспринял бы снежный шар как нечто большее, чем мрачноватый розыгрыш. Я и сам бы так отнесся к посылке, если бы не другие два элемента внутри. Поэтому решил пока составить список всех, кто мог тоже знать об их значимости и иметь причины убить меня. Перечень оказался длиннее, чем ожидалось. В моем кабинете на стене висит копия барочной гравюры Гарпократа из научных трудов. Мне часто задают вопросы, кто это, и приходится всех просвещать. «Это правда», — прокомментировал Джеймс. «Картинка вон там!» И он ткнул в небольшой черно-белый рисунок в позолоченной раме, который висел на стене между двумя книжными шкафами. «Страшноватый тип!» «Я предположил», — продолжил Эдвард, «что включение его бюста служило призывом к молчанию, а второй предмет в снежном шаре символизировал дерево мертвых. Уверен, большинству из вас известна эта история. Я сам услышал ее, когда вступил во владение поместьем Брейсестон 10 лет назад и рассказал Хелене во время ее первого визита, а после и Роуз. Джеймс и Рой тоже ею интересовались. Джеймс из-за связи с местными легендами, а Рой... Ну, вы с твоим шнауцером, конечно, всегда готовы послушать про интересное происшествие. Ты, вероятно, упомянул о нем Барни, а тот счел это отличной основой для фильма ужасов. На случай, если вам требуется освежить память, я сейчас перескажу канву сюжета». Лицо Эдварда сменилось картинкой боярышника в саду. Ниже шла надпись «Дерево мертвых». На фоне послышалась зловещая мелодия одинокой скрипки. «Мы вместе готовили эти материалы прошлым летом», — взволнованно пояснил Барни. Музыка закончилась, и снова раздался голос Эдварда. «В одно воскресное июньское утро 1742 года посреди церемонии в небольшой церкви Салварта замертво упал прихожанин, хотя до того времени он не проявлял признаков недомогания. Всего за неделю до того фермера видели в деревне. Он без труда тащил в каждой руке по упитанному ягненку. На лацкане его лучшего воскресного пиджака была прикреплена веточка боярышника, которую 6 неделями ранее вручил на удачу какой-то бродяга. Это сообщила жена покойного. Она отдала талисман дочке на память об отце. Не прошло и 2 месяцев, как бедняжка подхватила лихорадку и скончалась. Для столь небольшой деревушки подобного совпадения оказалось достаточно, чтобы запустить цепочку слухов про проклятую веточку боярышника. Так в сердцах сказала горюющая мать на похоронах. Суеверие распространилось, как случается, когда царят тяжелые времена, а жизнь коротка и жестока. Источником роковой ветки объявили боярышник, который и поныне растет на территории поместья Брейсестон. Тогда он был лишь молодым, тянущимся ввысь деревцем. Служанка застала предположительно ответственного за проклятие бродягу, обрывающим побеги и бормочущим что-то, что ей показалось злонамеренным. Жители деревни потребовали у прежнего владельца поместья срубить дьявольское дерево. Он был англичанином и человеком науки, не верящим в сверхъестественное. Поэтому не только отказался выполнить просьбу, но и отрядил садовников приглядывать за боярышником днем и ночью. Стражи, однако, бдели не слишком рьяно, либо получили взятку, чтобы смотреть в другую сторону. Так или иначе, но вскоре стало ясно, что дерево лишилось всех ветвей, больших и маленьких. Следующей жертвой проклятия пала домохозяйка, которая хвасталась перед своей менее везучей соседкой тем, какие чудесные яйца несут на сетке. А потом труп женщины обнаружили в курином помете, с торчащей из окровавленного корсажа веточкой боярышника. Следом произошел еще один несчастный случай. Владелец земель смертельно поранился о новый механизм, который пытался ввести в обиход за счет сокращения рабочих. Потом погиб священнослужитель, который неосмотрительно обличал на проповедях прелюбодеяние. Паства обнаружила его тело с перьями во рту. Затем молодой свинопас, разбивший сердце местной красавицы, загадочным образом утонул в собственной поилке для животных. Каждый из покойных до смерти получил веточку боярышника и погиб еще до истечения 2 месяцев с того момента. Череда убийств постепенно прекратилась по мере того, как вера в историю истощалась. Однако в 30-е годы о ней вновь вспомнил новый владелец поместья, который прожил там недолгое время. Он баловался оккультизмом и думал, что с помощью боярышника сумеет призвать дьявола. Однако преуспел лишь в жертвоприношении диких зверей, от ворон до зайцев, а в итоге покончил и со своей жизнью. «Я подумал», продолжил Эдвард, когда его лицо вновь появилось на экране, что история тоже логически завершилась. Но последнее, что сообщили производители снежного шара, говорило об обратном. По их словам, образцом для дерева в изделии служила веточка боярышника, которую предоставил клиент. Полная луна должна была появиться после рокового подарка на 27 ноября, а после — на ту же дату в декабре. Последние дни моей жизни были определены. «Джуди!» — обратился он к библиотекарю, та подпрыгнула от неожиданности. «Хотя ты проводишь рабочее время, окруженное разного свойства фактами и книгами, уверен, что историю рассказала кругу избранных ту же, что и мне не так давно. Трагедию парня, одержимого составлением списков. Мораль же ее заключается не в том, что подобное хобби не слишком здоровое, а скорее в том, что обещанное наследство и последующая угроза потенциальному получателю лишить его уже потраченных в уме денег способны подтолкнуть, казалось бы, порядочного члена семьи к отчаянным действиям. Хелена и Роуз с ужасом переглянулись. «Мое завещание на начало финального года стремительно истекающей жизни гласило, что все имущество отойдет моим оставшимся родным, то есть моей любимой дочери Хелене и моей внучке Роуз. Хелена, мы не всегда сходились во мнениях, но мне хотелось бы думать, что наши отношения ты будешь вспоминать с теплом и приязнью. Хотя, конечно, знаю, что ты и твой викинг — При этих словах Йон дернулся, резко настораживаясь. «Крайне нуждались как в средствах, так и в помещении, подходящем для... как там вы его называли? Центр жизнерадостности?» «Оздоровительный центр», — терпеливо поправил Йон. «Ты показала мне бизнес-план», — продолжил Эдвард. «А я разнес его в пух и прах, после чего велел тебе возвращаться с чем-то менее бестолковым. чем очень тебя обидел, судя по обвинению, что никогда тебя не поддерживаю и вообще в старческом консерватизме. Может ли служить мой отказ помочь достаточным основанием для убийства отца?» Хелена с ужасом посмотрела на экран полными слез глазами и замотала головой. По щекам пролегли мокрые дорожки. «Роуз, я пригласил на оглашение именно тебя, а не твою мать, чем, подозреваю, привел ее в полнейшее бешенство. Вряд ли ты удивишься, узнав, что я не одобрял выбор моего единственного сына, когда он решил на ней жениться. И про мое мнение, что лишь твое появление оправдывало этот брак. После безвременной смерти Тристана я наблюдал, как ты растешь и превращаешься в замечательную юную леди, которой он бесконечно гордился. Моим намерением всегда было обеспечить тебе безбедную жизнь, что и отражалось в завещании. Пригласил ли я тебя в поместье, поскольку считал, что ты способна убить дедушку?» Выдерживая паузу, Эдвард откинулся на спинку кресла и вздохнул. «Или исключительно для того, чтобы принести свои извинения еще раз, хотя с момента нашей последней встречи, не хочу называть это ссорой, так как в душе искренне верю, что это было ужасным недопониманием, ты отказывалась их принимать. Вы с Дэви сейчас как раз заперлись в твоей комнате и слушаете то, в чем я лишь отдаленно угадываю музыку, пока остальные члены семьи собрались вокруг елки в хоровод и поют рождественские песни. Я не пригласил твою половинку на годовщину своей смерти только из нежелания вмешивать кого-то еще в очередную драму Луденхэмов. Твоя личная жизнь, дорогая, принадлежит только тебе». Он печально покачал головой и продолжил. «Когда я мимоходом обронил комментарий, что считаю тебя последней надеждой этой семьи и жду не дождусь, когда ты встретишь хорошего парня, то просто высказывал заветное желание любого деда и даже не предполагал, как именно могут быть восприняты мои слова. И точно не думал, что ты так отреагируешь. Не понимаю, почему ты не сообщила мне раньше, что вы с Дэви не просто дружите? Неужели боялась, что я не одобрю твой выбор, как не одобрил выбор сына? Мне казалось, ты знаешь меня лучше. Если бы я имел хоть малейшее представление, что твое сердце уже занято, то не разбрасывался бы словами столь беспечно. Пожалуйста, прими мои извинения хоть сейчас, пусть они и запоздали на 12 месяцев». «Спасибо, дедуля», — прошептала Роуз. Ее глаза блестели от непролитых слез, когда она объявила уже громко, чтобы слышали все. «У нас будет ребенок». Она улыбнулась. «В апреле». Затем положила ладонь на свой живот. «Поэтому мне так хочется быть с Дэви. Мы уже знаем пол и даже выбрали имя. Эдди Луденхэм». «Я знала, что ты ничего плохого не имел в виду, дедушка», добавила Роуз, поворачиваясь к экрану. «И прости, что устроила такую истерику и не захотела слушать извинения лично». «Увы», — откашлялся Эдвард. «Итак, давайте покончим со всей этой темой оглашения последней воли. Что ж, приступим. Мои самые очевидные наследницы, Хелена и Роуз, вы, разумеется, получите то, что я считаю вполне приличной суммой. Также я обеспечу ребенка, который, надеюсь, появится в нынешних или будущих отношениях. Все детали вы можете прочесть в самом завещании, которое находится на хранении у моего адвоката. Оно законным образом заверено и свидетельствует, что я, Эдвард Луденхэм, пребывая в здравом уме и твердой памяти, оставляю основную часть своего имущества, включая поместье Брейсистон и прилегающие к нему территории, а также долю в бизнесе и финансовых инвестициях моей любимой миссис Эль. В кабинете воцарилась гробовая тишина, которую нарушило бормотание экономки. «Нет, не может быть. Я не хочу его принимать. Что подумают люди? Нет, я настаиваю». «Тсс», — призвала ее к молчанию Сара, показывая на экран. «Он еще не закончил говорить». На губах Эдварда играла озорная улыбка. «И я имел в виду, конечно, мою дорогую спутницу жизни, возлюбленную, скрасившую последние 6 месяцев моей жизни, обожаемую Дину Луденхэм». В этот раз тишина наступила такая всеобъемлющая, что никто не решался ее нарушить. Казалось, она будет тянуться вечно. Эдвард отсалютовал стаканом портвейна и прокомментировал: «Дам вам пару мгновений, чтобы переварить новость». Хелена уже вскочила с места, окидывая разъяренным взглядом немолодую владелицу магазина, которая куталась в шаль, перебирая недовязанное животное на коленях. «Какие-то проблемы?» — наконец миролюбиво уточнила она. «Так я и знала», — процедила Хелена. «Тем летом, когда мы приезжали, папа вел себя очень странно, а потом просто отмахнулся от наших планов и предложений по инвестициям и постоянно уклончиво повторял, что нужно принять во внимание все обстоятельства, все заинтересованные стороны. Это он говорил о тебе, так ведь? Скажи мне, Дина, владелица третьесортного магазинчика у черта на рогах», — прошипела она, «когда ты осознала свое непреодолимое влечение к моему невероятно богатому отцу?» «Думаю, когда он подошел ко мне на фольклорном фестивале в Солтбей и сказал, что не может поверить, будто красавица с глазами голубыми, как северное небо, и улыбкой, как морской бриз, не нашла себе партнера на танец», — отозвалась Сара, которая так и стояла возле камина. Хелена резко повернулась к ней и с недоумением спросила: «Сара?» «Вообще-то Дина», — ответила голубоглазая женщина. «Дина Луденхэм, урожденная Гарнет, и технически твоя мачеха. Хотя не обязательно называть меня мамой. А мой третьесортный магазинчик у черта на рогах на самом деле вполне процветающий бизнес с вполне успешными продажами по интернету, и даже завоевал звание «лучшее среди несетевых торговых точек» на национальной выставке рукоделия в этом году. «Если ты Дина», — проговорил Джеймс, поворачиваясь к женщине в кресле, которая собрала клубки пряжи с вязанием и переложила их на пол. «Тогда она...» «Сара Слейт», — кивнула та. «Учредитель и главный следователь детективного агентства, бывший детектив-инспектор полиции Нортумбрии». Затем встала и отряхнула частички шерсти с юбки. «Должна признаться, что с облегчением прекращаю притворяться, будто умею вязать». И улыбнулась Дине. «Ты сделала, что могла, дорогая, но вряд ли у меня есть талант обращаться со спицами или крючком». «Так это ты давала уроки ей?» — спросила Роуз, переводя взгляд с фальшивого детектива на настоящего. «А не наоборот?» «Да», — кивнула Дина. «Я всегда клялась, что вязать может научиться каждый. Но, боюсь, ты безнадежный случай, Сара». После чего наклонилась и подняла отложенное рукоделие. «Идите к мамочке, малыши. Посмотрим, удастся ли мне вас спасти». Она повертела толстую розовую трубку. «Я обещала подарить 3-летней племяннице на Рождество крутого фламинго. Как думаете, получится убедить ее, что черви тоже круты?» Гости поместья молча таращились на Дину, раскрыв рты. «Ты справишься», — — усмехнулась Сара, снова устраиваясь в кресле и явно наслаждаясь реакцией собравшихся на шокирующие новости. «Кстати, должна сказать, что тебе отлично удалось передать все детали моего дела о Белом Лебеде. И хвалю импровизацию в тех моментах, которые ты забыла», — звучало очень убедительно. «Но зачем вы вообще устроили такой балаган с подменой?» — раздраженно проворчал Рой. «За каким чертом обманули всех нас? И без того было неприятно терпеть присутствие везде сующего нос детектива, так теперь еще и выяснилось, что все это игра в переодевание». «Ну, я совсем не переодевалась», — возразила Сара. «На мне то, что я всегда ношу, кроме тех случаев, когда действительно нужно соблюдать прикрытие. Хотя кое-что и правда фальшивое». Она потянула себя за волосы, и тяжелые локоны остались в руке, а под ними обнаружилась аккуратная стрижка каре. «Добавили пару деталей для пущего эффекта. Вы знали про детектива в поместье? Так ли уж важно, кто из нас им являлся?» «Да», — отозвался Йон, — «полагаю, что так. Один из нас мог сказать что-то, не предназначенное для ушей профессионального следователя». Он повернулся к Дине, которая защитным жестом обхватила руками свое стройное тело. «Так получается, что это вы выиграли больше всех от смерти Эдварда?» «Точно», — поддержала Хелена. «Ты выглядишь главным кандидатом в подозреваемые, верно?» «Невиновным нечего опасаться», — будто в ответ на ее комментарий произнес с экрана на время позабытый всеми Эдвард. «Полагаю, большинство из присутствующих принадлежит к этой категории. Во всяком случае, касательно моей гибели. Надеюсь, теперь вы полностью осведомлены о моем брачном статусе, и если не рады, то хотя бы смирились с ситуацией. А также принесли полагающиеся моей красавице-вдове соболезнования. Прости, дорогая, что не сумел одолеть противника, но именно благодаря тебе я сражался за жизнь изо всех сил». Дина послала мужу воздушный поцелуй. «А теперь», — продолжил Эдвард, — «хочу вычеркнуть еще несколько пунктов из списка. Если повезет, то к концу нынешнего дня, под которым я подразумеваю канун Рождества здесь и сейчас, злоумышленников схватят, прежде чем они успеют добраться до меня. В таком случае это видео никогда не увидит свет. Тем временем позвольте извиниться заранее за последующие откровения, которые могут причинить неудобство некоторым из вас, но обстоятельства вынуждают». «Погодите-ка минутку», — сказала Джуди. «Может кто-нибудь нажать на паузу?» Барни послушно вскочил и выполнил просьбу. «Сара, разве ты не исследовала наводку со снежным шаром?» «Конечно же, исследовала», — ответила детектив. «И даже видела его лично. Никаких отметок производителя не было, но Эдвард передал мне контакты компании, напечатанные на упаковке. А после его убийства я сообщила все подробности полиции, заметив, что это может оказаться важной уликой. Однако ни снежный шар, ни коробку, в котором его прислали, не удалось обнаружить. Поэтому я усомнилась, что эту ниточку должным образом отработали, и сама позвонила в компанию. Но по телефону никто не ответил. А при дальнейших попытках связаться с ними выяснилось, что такого производителя не существует». «Но Эдвард же лично разговаривал с их представителем», — удивилась Джуди. «С кем-то он точно разговаривал, да», — согласилась Сара. «Но нам неизвестно ни его имени, ни даже пола». Словно дожидаясь этих слов, в кабинет вновь вошла экономка. Видимо, она отлучалась на кухню, так как в руках держала поднос с фужерами и двумя бутылками шампанского. По пятам за женой следовал Линдон, как обычно исполненный важности, с рождественским тортом, украшенным миниатюрной елкой в одной руке и тарелкой с сырной нарезкой в другой. «Подумала, что можно ненадолго прерваться и восстановить силы», — прокомментировала миссис Линдон. «После стольких волнительных событий. А также отметить ваше бракосочетание, миссис Луденхэм», — добавила она, улыбаясь Дине. Затем покачала головой. «Надо же! Хозяин скрывал от нас такие новости! И даже ни разу не привел вас в поместье! Вот же любитель нагнать туману!» Дэш, по-видимому, прекрасно понимавший слова «восстановить силы», вскочил и принялся оббегать всех собравшихся точно по проложенному курсу. В завершение Рой наградил преодолевшего трассу питомца печеньем в форме косточки. После того, как каждый из гостей получил по наполненному фужеру и куску торта с ломтиком сыра или без него по выбору, Барни вновь запустил воспроизведение видео. «Для начала мне хотелось бы поблагодарить вас», — продолжил свою речь Эдвард. «Джуди, за многолетнюю помощь с моими проектами по местным происшествиям, которые превратились практически в одержимость после того, как я частично ушел на пенсию. Казалось, что ты наслаждалась исследованиями не меньше меня. Следовало больше поощрять твой вклад. Поэтому, если Господь отпустит мне достаточно времени, чтобы дописать финальные главы книги «Печально известные северяне», и она выйдет в следующем году, твое имя будет указано в качестве соавтора. Это меньшее, что я могу сделать. Мне хотелось бы надеяться, что моя прежняя халатность в этом отношении не послужила достаточным основанием, чтобы ты пожелала мне смерти». «Спасибо, Эдвард», — улыбнулась Джуди и отсалютовала фужером в сторону экрана. «Было честью работать с тобой над книгой». «Однако», — продолжил ее визави с того света, «отсутствие признания заслуг — не единственное, что тревожило тебя, правда?» Улыбка Джуди померкла. «Ты знала, что я видел тебя, верно?» — добавил Эдвард. «В ту субботу на платформе железнодорожной станции в Миддлсборо. Мне вначале показалось, что тот молодой человек — твой сын, военный, о котором ты всегда говоришь с такой гордостью. Но потом вы поцеловались, и я понял, что наблюдаю встречу любовников, хотя парень был намного моложе. Это произошло в тот же день, когда ты представила меня мужу на веселой вечеринке в чайной «Роза Йорка». Беседа сделалась натянутой, как только я упомянул, что прибыл на 11-часовом поезде раньше, чем рассчитывал, и спросил, мог ли видеть тебя, когда пересаживался на станции Миддлсборо. «Точно не меня», — рассмеялась ты, — «я работала все утро». «Наверное, ты перепутал меня с другой привлекательной темнокожей женщиной в цветастом платье». Мы все улыбнулись, а Майкл обнял тебя и прокомментировал. «Если только это не была самая потрясающая красавица в мире, то ты точно обознался». С тех пор наши отношения изменились, и я проклял свой длинный язык. Не исключено, что так повлияли выпитое вино и удивление от увиденного после всех твоих разговоров о верности в семье. Но никто из нас не знает, что на самом деле кроется за внешним фасадом счастья, даже если речь идет о близких людях. Каждый порой совершает неожиданные поступки. Не ты ли караулишь меня сейчас за дверями спальни, готовая сделать еще один необратимый выбор, Джуди, опасаясь, что я не удержу язык за зубами? Надеюсь, мы понимаем друг друга лучше. Между нами все кончено, — слабо запротестовала Джуди, оглядывая помещение, полное едва знакомых ей людей. Я не могла вынести постоянной необходимости лгать и чувство вины. «Все равно было бы крайне неловко, если бы мужу стало известно о романе», — произнесла Хелена. Джуди выразительно приподняла одну из своих изящных бровей. Собеседница успокаивающе вскинула руки. «Точно не от меня», — затем окинула взглядом остальных гостей. «Создается ощущение, что по завершении папиной речи нам всем захочется, чтобы ее содержание не покинуло пределы поместья». «Джеймс», — продолжил Эдвард, — «как продвигается твоя книга, старина? Уже попала в списки бестселлеров? Интересно, как вышедшему в отставку журналисту удалось разузнать столь скандальные подробности? Громкое разоблачение всеми любимого человека. Мы вдвоем неплохо проводили время в архивах, каждый копаясь в соответствующих нашим интересам отделах, помнишь? Оба шли по следу обнаруженных улик. Я в поисках северян, свернувших на кривую дорожку. А ты?» Он наклонился ближе к камере. «Так что именно ты хотел обнаружить? А, Джеймс? Твоя цель менялась от недели к неделе, вплоть до самого грандиозного открытия, которое пряталось в хранилище документов Скарборо. Позабытый дневник, какая удача! Зашифрованный, конечно, и именно потому до сих пор не опубликованный, ведь никто не мог оценить важности находки. Но стоило тебе его заполучить, как все изменилось. Как изменится после выхода твоей книги и взгляды на политику послевоенной Британии. Революционное открытие, скандал, фурор. Такие слова поместили издатели на обложку». Барни взял экземпляр «Частной жизни публичного человека», который Джеймс живописно выставил на самом видном месте книжного шкафа. И действительно, переплет украшали некоторые из предреченных Эдвардом фраз, наряду с главной сенсацией и новой классикой. «Вот только обнаруженные факты были подложными. Верно, Джеймс? Или, по крайней мере, большинство из них? Какой там оказался код? Зеркальное написание? Вроде бы ты говорил что-то про буквы, выведенные левой рукой. Я присутствовал в архиве при судьбоносной находке, помнишь? И успел краем глаза заглянуть в дневник. Так вот, строк там было не так уж много, да и они не содержали ничего настолько сенсационного, как в версии, предназначенной для широкой публики». Эдвард поднес к объективу смятый квадрат пожелтевшей бумаги. На нем виднелись буквы алфавита, вначале заглавные, затем строчные. «Спустя несколько недель мы договорились встретиться в баре. Ты пришел раньше и к моему появлению что-то писал на салфетке, которую тут же спрятал, сказав, что это заметки для статьи. Однако листок выпал у тебя из кармана, когда мы покидали заведение. На экране, вероятно, это выглядит как обычные буквы. Но если я прав по поводу того, как работает шифр, то на самом деле кто-то тренировался в зеркальном письме. Смотрите». Он разгладил салфетку. «Скорее всего, ты утешал себя, что просто заполняешь пробелы. Жаль, что эти пробелы как раз и содержали самые пикантные подробности. Когда ты вернулся домой, то обнаружил пропажу и осознал, кто мог выяснить твой секрет. И тогда решил избавиться от меня. Потому что боялся разоблачения, судебных исков, обвинений в клевете, продолжительного тюремного срока, либо даже посвященной тебе главы во второй части печально известных северян? Джеймс! — воскликнула Джуди. — Это правда? Вот что вы искали в спальне Эдварда. Мы купили вашу книгу для всех филиалов библиотеки. Очередь на прочтение просто зашкаливает. Издания в большом формате особенно популярны. Эдвард угадал? Вы выдумали большинство сенсационных открытий?» «Доказательств нет», — с каменным лицом ответил Джеймс. «Только слово покойника против моего». «Довольно удобно», — прокомментировала Сара. «Единственного свидетеля подлога обнаруживают мертвым». «Моя книга — бестселлер», — жалобно проговорил он. «Вы этого никогда у меня не отнимете, что бы ни случилось». «Я купил тебе экземпляр в качестве подарка на Рождество, дорогая», — сказал Йон, похлопав Хелену по колену. «Может, Джеймс мог бы подписать его? Зеркальным шрифтом, само собой». До того, как она успела что-то ответить, Эдвард продолжил разоблачительную речь. «Барни Кеак, что бы там ни думал о тебе твой отец, я знаю, что ты весьма талантливый и умелый юноша». Сын Роя нервно оглянулся. Сидевший у него в ногах Дэш заскулил, и он позволил питомцу запрыгнуть на колени, после чего начал гладить жесткую шерсть шнауцера. «Съемка фильмов — сфера деятельности с высокой конкуренцией. Есть ли в тебе необходимый для борьбы задор? Ты определенно умеешь обращаться с техникой. Моя идея подготовить серию коротких документальных видео или даже полномасштабное кино по мотивам печально известных северян стала казаться более выполнимой с тех пор, как мы с тобой обсудили проект прошлым летом и сделали наброски сценариев. Думаю, наши взгляды на визуальную составляющую совпадали. Также ты научил меня основам в достаточной мере, чтобы внушить уверенность, что я самостоятельно справлюсь со съемкой этого видео и смогу потом сохранить его и отослать адвокату. Вот только ты полагался вовсе не на фильмы про зловещие деревья и опасных преступников, чтобы обеспечить себя деньгами, верно? Тебе было известно, что я видел и другие материалы на твоем ноутбуке?» Хелена пораженно ахнула. «Когда мы пытались сделать кадры, как я сижу за письменным столом, ты сказал, что слишком темно, и выбежал из кабинета, чтобы принести еще лампы», — продолжил повествование Эдвард. «Я просматривал правки в уже отснятых материалах на твоем компьютере и, наверное, нажал не на ту клавишу, потому что на экране всплыло кое-что совершенно не похожее на видео о том, как я брожу по пустошам в резиновых сапогах, рассуждая о разбойниках с большой дороги». «О, Боже!» — прошептал Рой. «Пожалуйста, Барни, только не то, о чем я думаю». Роуз немного отодвинулась от парня, который нервно поглаживал уши песика. «Дело совсем плохо?» — уточнил отец. «Или это всего лишь...» «Всего лишь что?» — едва не взвизгнула Хелена. «Если твой сын снимал порно, или, не приведи Господь, что-то незаконное...» Ее голос упал почти до шепота. «Не могу поверить, что жила в одном доме с ним». Роуз вскочила и пересела поближе к тете, которая защитным жестом приобняла племянницу за талию. «Это не порно», — пробормотал Барни неразборчиво, так как спрятал лицо в мехе Дэша. «Говори громче», — резко велел Рой. Сын поднял голову, его глаза зло сверкали. «Это не порно, отец», — сквозь стиснутые зубы процедил он. «За кого ты меня принимаешь?» «Имена», — продолжил вещать с экрана Эдвард. «Длинный список имен с банковскими реквизитами, номерами международных счетов и чем-то, что выглядело как медицинские записи». «Ты хакер?» — удивленно спросила Роуз, широко распахнув глаза. «Ничего себе! И ты типа шантажировал национальные организации и угрожал им обнародовать конфиденциальные данные в интернете?» «Нет», — покачал головой Барни. «Просто немного баловался». «Для того, чтобы люди платили тебе деньги за неразглашение их личной информации», — уточнил Джеймс. Как-то раз я освещал похожую историю. Пара подростков получила по 10 лет за такое же баловство». «Никто не пострадал», — пробормотал Барни. «Я удалил файлы», — сообщил Эдвард. «Больше ничего не сумел придумать. Хотя, учитывая мои скромные познания в технологиях, не уверен, что окончательно стер все данные. Ты мог сделать резервные копии. Мне хотелось обсудить с тобой увиденное, но когда ты вернулся, картинка на экране зависла. Ты, вероятно, догадался, что я покопался в твоих материалах, но просто заверил, что такое бывает, и тогда приходится относить ноутбук к знакомому компьютерщику, после чего принялся собирать вещи, отводя глаза. В это время как раз появился твой отец, поигрывая ключами от машины, и сказал, что вам обоим пора ехать домой. Мы не виделись до сегодняшнего утра, а мне не удалось улучшить подходящего момента для разговора. Ты поступил правильно, Барни, и стер материалы со своего жесткого диска? Или решил вместо этого стереть меня с лица земли? Сара внимательно обвела взглядом лица собравшихся в кабинете. Если до включения видеозаписи они демонстрировали лишь легкую озабоченность, то сейчас спектр эмоций сильно расширился. Детектив отчетливо видела отвращение, замешательство, страх и, среди всего прочего, так хорошо знакомые по расследованиям тревогу и чувство вины. Сердце пело в предвкушении разоблачения. Эдвард продолжил. «Читая список имен тех, кто мог желать мне гибели, я понимал, что, несмотря на разногласия, обиды, страхи и ожидания, немногие решатся на преступление для достижения цели. Во всяком случае, не на столь хладнокровное, расчетливое, преднамеренное убийство. Конечно, отправленный мне снежный шар мог оказаться всего лишь предупреждением, угрозой, а не обещанием смерти. Не исключено, что я цеплялся за соломинку. В дополнение к перечисленным мотивам, я также исследовал списки возможностей и предрасположенность каждого. После чего решил предоставить всем равные шансы, пригласив отпраздновать Рождество вместе со мной, поскольку время до даты второго полнолуния истекало. В толпе безопаснее? Также мне подумалось, что чем больше свидетелей будет в итоге, тем быстрее обнаружат убийцу. Но, подозреваю, он оказался умнее и перехитрил всех. Я даже впервые пригласил в поместье Брейсистон Дину, которая должна приехать завтра на рождественский обед. Если моя идея сработает, то мы вдвоем объявим новость о нашей свадьбе за сырными нарезками и печеньем. При менее благоприятном сценарии мой поверенный попросит ее продолжать хранить в тайне наш союз, пока я сам не сообщу о нем с помощью современных технологий. Но вернемся к мотивам. Один из вас, насколько мне известно, убивал и раньше, однако избежал наказания. Кто-то среди вас зашевелился? Метнулся к двери? Рой, ты почувствовал экстренную необходимость выйти в уборную? Рой, который действительно приподнялся с места, снова уселся обратно. «Я понимаю, приятель», — продолжил Эдвард, «если ты разозлился, узнав так поздно о моей свадьбе. И, наверное, ожидал снова стать моим шафером, чтобы повторить на бис свою уморительную речь, которую произносил в дни нашей юности на церемонии бракосочетания с прекрасной Изабеллой. А с тех пор у тебя добавилось немало занимательных историй, ведь прошло почти 50 лет». Хотя сам ты не позвал меня стать твоим шафером, когда женился на следующий год. В то время мне показалось это странным, особенно после того, как я услышал совершенно банальную речь твоего коллеги, знакомого с тобой всего пару лет. А на второй свадьбе, на пляже Барбадоса, полагаю, шафер был наименьший из твоих забот. Рой Кеак, всегда лучший во всем, никогда не задерживается на одном месте надолго. Готов взяться за дело, даже не зная, в чем оно заключается. Не может пустить корни или решить, чем хочет заниматься в жизни. Чаще всего тебе удается пройти по лезвию ножа, вот только какой ценой. Сообщил ли ты своей уважаемой компании о своем путешествии в Андермат? Когда к нам присоединился Пол Акедес, мой коллега, который работал на меня несколько лет, пока я не уличил его в продаже конкурентам копии результатов исследований и не уволил. Думал, что вижу его в последний раз, но нет. Оказалось, что ты поддерживал с ним связь, верно, Рой? Бросив свою только начинающуюся карьеру адвоката, ты нашел с ним общие интересы и занялся темными делишками, чтобы заработать легкие деньги. Прости, Барни, если для тебя это стало новостью, как и для твоей матери. Я бы не упоминал сейчас об этом, если бы не обстоятельства. Видишь ли, Рой, ты единственный из моих гостей, кто раньше убивал, насколько мне известно. Отец Барни с напряженным видом сжал подлокотники кресла. «У вас что, сердечный приступ?» — обеспокоилась миссис Линдон, махая рукой у него перед лицом. «Я сейчас принесу стакан воды». «Я не знаю всех деталей», — продолжил вещать с экрана Эдвард. «Когда ты явился ко мне со своей дилеммой в июне, захватив с собой ничего не подозревавшего Барни, то сообщил, что мне не обязательно быть в курсе причин и обстоятельств. Только то, что плохие парни, по уши замешанные в твоей последней махинации, подняли ставки. Если объяснять вкратце, то ты вынужденно вывел кого-то из игры, в результате чего головорезы решили потребовать 500 000 фунтов за молчание, либо обещали отправить тебя в ту же сточную канаву, по которой ты пустил плыть их сообщника. 500 000 фунтов, Рой. Ты попросил их у меня с таким видом, словно ожидал, что я таскаю такую безделицу в кармане на мелкие расходы. И получил ответ, что хотя мне доводилось выручать тебя из безвыходных ситуаций и раньше, нынешний случай сильно отличался размерами суммы. Что ты тогда сказал? Припоминаешь? Я и сам уже совсем разобрался, произнес Рой, хотя его обычно авторитетный голос звучал едва слышно. Избавился от тех подонков. И под этим подразумеваю далеко не убийство. Просто взял заем в другом месте. А теперь работаю с другими людьми, не обязательно хорошими, но и не такими негодяями. Он умоляюще посмотрел на Барни. Пожалуйста, не говори своей матери. Я почти расквитался с долгами, всего пара месяцев, и окончательно оставлю позади эту историю, начну жизнь с чистого листа. И с нервным смешком добавил. Мы могли бы организовать собственную кинокомпанию, пусть и небольшую, сын. Запустили бы в производство несколько документальных фильмов, может, про преступления, основанные на реальных событиях. Ты заявил тогда, — ответил на свой же вопрос Эдвард, — что если я не помогу, то тем самым подтолкну твоих друзей к радикальным методам. Как это назвать, если не прямой угрозой? Не служил ли снежный шар небольшим напоминанием? «Кто-то говорил о стакане воды?» — слабо уточнил Рой, облизывая пересохшие губы. «Вот, возьми», — — предложила Роуз, протягивая свой бокал вина. «Такая кислятина, не могу больше это пить». Сделав большой глоток, отец Барни попытался оправдаться. «Я пребывал в отчаянии и потому разбрасывался пустыми угрозами, но никогда бы не убил Эдварда. На прошлое Рождество, пока остальные пели, а он записывал это видео, я уже сидел за рулем машины. Мы получили звонок от Луизы, матери Барни. В нашем прежнем семейном доме, в котором она до сих пор жила, случился инцидент. Кто-то швырнул кирпич в окно. Она места себе не находила от страха. Мы с Барни и Дэшем запрыгнули в автомобиль и немедленно отбыли, а о смерти Эдварда узнали только на следующий день. Я был в 50 милях от поместья, когда его убили». «Это правда», — подтвердил Барни, хотя по-прежнему смотрел на отца с ужасом. «Ты действительно от кого-то избавился, пап? От кого? Что произошло?» «Минуточку», — вмешалась Сара, выходя в центр кабинета и останавливая воспроизведение видео нажатием на клавишу. Эдвард на экране застыл. «Прежде чем мы продолжим обсуждать преступления твоего отца, парни, давайте разберемся с текущим убийством. Я связалась с местным отделением полиции и детективом, который ведет это дело. Если не ошибаюсь», — она вскинула голову, — «они как раз сейчас подъезжают. Мне удалось прийти к заключению, основываясь на услышанном и увиденном за последние несколько дней, а также на ранее сделанных заметках и сегодняшних откровениях с того света. Однако до того, как сообщить вам свои выводы, давайте узнаем, не хочет ли Эдвард что-нибудь добавить». И детектив снова нажала на клавишу воспроизведения. На экране рассказчик аккуратно поправил и затянул узел галстука. «Через несколько минут я пошлю видео своему поверенному и присоединюсь к вам прошлогодним возле елки. Надеюсь, успею спеть с вами «Ночь тиха». И еще больше надеюсь, конечно, что мои слова никто никогда не услышит, и они не потребуются, а запись я удалю при наступлении следующего года. Также надеюсь отметить с вами еще одно Рождество. Возможно, спеть песни, попробовать печенье или просто обнять вас всех по очереди. Порадоваться, что жив. Порадоваться, что ошибся». Голос Эдварда сорвался, и он сделал паузу, чтобы устало потереть ладонью лоб, после чего продолжил. «Время покажет. Теперь передаю слово вам, мисс Слейт». Воспроизведение видео внезапно остановилось. «Благодарю, мистер Луденхэм», — кивнула Сара в ответ и повернулась к выжидающе смотревшим на нее гостям поместья. «В ходе моего расследования я начала понимать, что вопрос заключался не в том, кто больше всех выиграет от смерти Эдварда, а кто больше всех потерял бы, если бы он выжил». Из коридора послышались шум, крик и топот ног, но Сара невозмутимо продолжила. «Эдвард правильно вычислил, что убийца — один из присутствовавших на прошлое Рождество в поместье Брейсестон, хотя и не хотел верить в вашу способность совершить такое предательство, такую жестокость. Его список подозреваемых базировался на потенциальных мотивах, о которых он знал, однако сфокусировался на самых очевидных секретах и обидах и не учитывал в итоге то, что находилось прямо перед глазами. Смертельную угрозу, которая таилась совсем рядом». «Кажется, сюда!» — послышался незнакомый голос. Дверь в кабинет распахнулась, и внутрь вошел мужчина в костюме. Все присутствующие недоуменно переглянулись и начали перешептываться. Ощущая всеобщее возбуждение, Дэш залился лаем. «Ага, — сказала Сара и обратилась к новоприбывшему. «Добро пожаловать, главный инспектор Джонс. Вы появились как раз вовремя». Роуз поднялась на ноги. «Вы хотите сказать, что убийца дедушки все это время находился среди нас? Кто?» Она по очереди обвела взглядом каждого в помещении. Двое отсутствовали. «Для получения ответа нужно вернуться к книге Эдварда «Печально известные северяне», — прокомментировала Сара. «Он совершил погружение в мутные воды преступного мира и приблизился к обнаружению нескольких серьезно охраняемых секретов. Улики прятались именно в его трудах. Я заметила подсказку в старой фотографии, которую нашла Хелена в письменном столе. Мистер Луденхэм подверг себя опасности в ту минуту, как начал слой за слоем снимать покровы тайны. Его книга разоблачила бы мастерски сконструированную ложь. Можно прятаться у всех на виду, если иметь достаточный мотив. Обманщики скрывались за фасадом респектабельности многие годы. Но фальшивые личины так легко соскальзывают. Там неосторожный взгляд, здесь выдающий происхождение акцент, иногда этого хватает. Эдвард вплотную подобрался к разоблачению. Он говорил, что ему требуется всего пара финальных кусочков пазла, чтобы сложить полную картинку, и, думаю, справился с этим. Увы, с фатальным результатом. Я верно говорю, главный инспектор Джонс?» Мужчина в костюме кивнул. «Они пытались сбежать, когда мы прибыли. Но мы поймали виновников огромного количества убийств. Еще одно не слишком изменит ситуацию». «Приведите их!» — крикнул он. Дверь еще раз распахнулась, открывая взглядом двух офицеров, каждый из которых тащил сопротивляющегося пленника. «Как хорошо, что вы к нам присоединились», — прокомментировала Сара, одаривая вошедших ироничной улыбкой. «Думаю, теперь можно покончить с загадками». «Леди и джентльмены, представляю вашему вниманию последнюю деталь пазла».